Удар молотом по кольцу, оно рассыпается в сияющие пламенем металлические щепки, а пентаграмму охватывает что-то вроде красного цвета силового поля. Легкость охватила его тело, он рассмеялся, а затем исчез. Силовое поле исчезло, сияние прекратилось, осталась только пустая пентаграмма, вписанная в круг. «Все?» – недоуменно спросил Саурон. «Все», – ответил Мелькор. «И ты его не обманул?» – уточнил Саурон, подходя поближе. «Слишком хитрый договор», – ответил Мелькор. «Санкции выходили такие, что себе дороже. Но я посмотрел мельком на тот мир. Он сам себя обманул. Ширская Народная Республика. Город Мичелдилвинг. 11 января 3025 года Т.Э.Т.Н. Прибыли послы из Мории. Вошел в длинный дом хоббит в оливкового цвета военной форме. «Запускай», — разрешил Сэм. Сам он восседал на тенском троне, выполненном по старым традициям. Конечно, столярам пришлось много чего додумывать, так как выбитые на стенах старой крепости изображения были недостаточно информативными, но тем не менее, Сэм полагал, что трон его полностью соответствовал антуражу. Хобобоксская архитектура захватила умы архитекторов, художников и иных мастеров, поэтому вернулась давно забытая мода на волчий и медвежий мех, металлическая мебель, импортируемая из Мории, сильно потеряла в популярности, уступив место резной из дерева, а дома из импортных готовых бетонных блоков уступили место домам из природного камня. Больше никаких подземных нор, исключительно капитальные одно, двухэтажные дома с бетонными каркасами и природной облицовкой. Длинных домов всего 7, они не снискали особой популярности у хоббитов, которые отвыкли жить коллективно. Город за прошедшее время обзавелся бастионными укреплениями, серьезной артиллерией на них, мортирами, а также мощной армией, которую Сэму не терпелось пустить в ход. От Линдона удалось оттяпать лишь восточную его часть до Синих гор. Серые гавани были уничтожены до основания, а рядом с ними основали новый город-крепость, названный Фродокарасом, в честь павшего друга Сэма, Фрода Бэггинса. Туда заселили половину Хоббитона, который решено было лишить статуса города ввиду общей бесперспективности его существования из-за стремительно разрастающегося Мичелдилвинга. Владыка Саурон выражает вам свои наилучшие пожелания и сообщает, что час настал, Назгул, в котором Сэм узнал Арагорна, с улыбкой поклонился. Также в усилении он высылает вам в полное подчинение 2 гренадерских полка и 1 артиллерийский дивизион, а также меня в качестве военного консультанта. «Приятно видеть тебя вновь, Арагорн», — Сэм, потерев подбородок, встал с трона и направился к своему старому знакомому. «Взаимно, Сэм», — кивнул ему посланник темного властелина. «Пройдем на второй этаж, нужно обсудить детали», — позвал его Сэм, направляясь к лестнице. В личных покоях Сэма, откуда спешно выскочила, подхватив с пола одежду, спавшая там до этого девица, они уселись за стол. «Похоже, что ты продуктивно проводишь не только дни, но и ночи», — с усмешкой отметил Арагорн. «Это все наложницы», — пренебрежительно махнул рукой Сэм. «Возрождение старых традиций идет полным ходом, и я был очень рад узнать, что по старым законам Тену положены многочисленные наложницы. Сколько у тебя сыновей?» — поинтересовался Арагорн. 8, — ответил Сэм с гордостью. «Еще 15 наложниц в бремени, посмотрим, скольких они мне дадут. Утоли мое любопытство», — попросил Арагорн. «Зачем тебе столько сыновей?» «Личный пример», — Сэм разлил по стаканам хмельной мед. «Нас все еще слишком мало для большой войны, поэтому сыновья заменят отцов на поле боя, а дочери заменят матерей. Вы ведь задумали кое-что серьезное, не какие-то маленькие войны, а одну, но очень большую и долгую». «Ты прав», — не стал отрицать Арагорн. «Первой целью владыки будет Гондор, и Сильдур не принял ультиматум, поэтому придется уничтожать его. В это время ты должен ударить по Линдону и югу Гондора. Для последнего к Фродокарасу прибудет транспортный флот, который примет на себя всю твою армию. Линдон рекомендуется брать с помощью гренадеров, затем они станут там гарнизоном. Гномики в Синих горах могут попытаться что-то вякнуть, но это сомнительно, поостерегутся. Главное, отправь к ним посла, что не собираешься нападать на них, тогда они точно предпочтут пересидеть. Владыка ударит один и краткой армией по Лотлорину с юга, с севера, дунландцы. Их вооружили предыдущим поколением мушкетов и обучили строевому бою, ну, более или менее неплохо. Двоя армия владыки ударит по Гондору с севера, к этому моменту вы уже должны разграбить прибрежные города и продвигаться к Минас Тириту. Могут быть проблемы с призраками, но едва ли Исильдур решится использовать это одноразовое оружие против далеко не основной атакующей армии. На случай, если все-таки будут призраки, вооружи пехоту штыками из трех последних партий. Они имеют тонкое напыление из мифрила, поэтому запрети их точить. Теоретически, должно сработать. Харат не участвует, они до сих пор раздроблены и всецело заняты бесконечными междоусобицами за остатки былой роскоши. Вроде бы все, Лихолесье, напомнил Сэм. За этих можешь не переживать, усмехнулся Арагорн. Трандуила вполне устроит ситуация, которую ему расписал владыка. Лихолесье остается за ним, он не высовывается оттуда и у него не будет никаких проблем во веки веков. Нам тоже не очень хочется лезть туда, потому что Трандуил все это время не спал и превратил свой лес в живую крепость. Прогнозируемые потери неприемлемы, поэтому пришлось договариваться. Рохан. Сэм приложился к кубку с медом и после смачной отрыжки удовлетворенно хихикнул. Рохана нет, пожал плечами Арагорн, также решивший попробовать меду. Вкусно. А те банды, которые водятся вокруг Хельмовой Пади, уточнил Сэм. Я говорю, от Рохирим остались какие-то следовые количества, вздохнул Арагорн. Они заняты борьбой с дунланцами, которые очень хотят их земли, поэтому им не до масштабных войн. Боишься, что они ударят по Ширу? Не ударит. Как раз к тому моменту, когда твои войска высадятся на юге Гондора, полк дунланцев направится заканчивать с остатками Рохана. Когда начинать? Задал главный вопрос Сэм. Ровно 2 месяца на подготовку, ответил Арагорн. Ты получишь сигнал в условленное время по вот этому блокноту. Он подвинул по столу блокнот с металлической обложкой. Как только появится текст с информацией о начале вторжения, напишешь под ней слова о получении сигнала, это очень важно, дал инструкции Арагорн. С того момента начнется самая сложная в истории Средиземья стратегическая операция. Мне надо выезжать, времени осталось очень мало. Погоди, а что с Великими Орлами? Задал еще один вопрос Сэм. Они доставили нам кучу хлопот после Килицкой битвы. Эту битву называют по-разному. Кто-то Килицкой, из-за близкого расположения деревни Килит, кто-то Лунной, потому что она происходила непосредственно у реки Лун, а кто-то вообще просто Линдонской битвой, потому что в Линдоне за последние 1000 лет не случалось битв подобного масштаба. С ними уже разбираются, обнадежил его Арагорн. К тому моменту, когда ты высадишься с войском, орлы больше не смогут никого побеспокоить. Хорошо бы так, хмыкнул Сэм. Он сам чуть не стал жертвой той тройки орлов, которые сумели опознать его и чуть не утащили. К счастью, у артиллеристов у Рукхай с реакцией все отлично и они сумели подстрелить одного из них, а двое оставшихся тем временем утащили их пушку. Было очень обидно, что пушку украли, но Сэм наградил всех членов артиллерийского расчета золотом. Потом были похищения мастеров, перехват международных делегаций и прочие вредительства. До того момента, как Уизли прислал нарезные ружья со специальными пулями, оставляющими в небе длинный яркий след. С такими было сподручнее целиться, поэтому орлы стали гораздо осторожнее и били только наверняка. А когда приехали картечные скорострельные ружья на специальных станках, нападения прекратились вообще. Поэтому Сэм был рад, что с орлами наконец-то окончательно разберутся. Как там Уизли, интересно? Проводил он Арагорна до крыльца длинного дома. Понятия не имею, пожал плечами тот. Скорее всего, он наконец-то дома, может отдохнуть и обрести долгожданный покой. Планета Земля, Уизли Мэннер. Рон выпал где-то на высоте 3 метров, поэтому падение должно было быть болезненным. Но внизу оказалась не земля, а мягкий пепел. Это он понял сразу же, как сумел перевернуться и подняться. Он не знал, где точно находится, но что-то сверхъестественное неуловимо шептало ему, что он дома. Правда, с домом что-то не так. Пройдясь по пеплу туда-сюда, он с удивлением начал узнавать очертания давно забытых холмов. Внезапно зашипели атомные часы на руке. Он поднял их к лицу и увидел, что за прошедшее время успел хватануть 20 грей радиоактивного облучения. Это место смертельно опасно. Достав из кармана кителя дыхательный аппарат, который ему за все время в Средиземье так и не понадобился, он вставил раструб себе в рот, растянул пленку из специальных пазов и закрыл ею свое лицо, связав 2 края пленки на затылке. Выглядит очень странно, но зато теперь он не надышится радиоактивной пыли. Как он знал, эти респираторы изготавливались по шаблону древней Терры, поэтому содержат в себе дозу противохимического и антирадиоактивного универсального лекарства. Ирон очень надеялся, что срок годности у него не истек. Замерев, он наблюдал за информацией с атомных часов. «19 грей, 18 грей, 17 грей. Работает», — удовлетворенно произнес он и двинулся к ближайшей возвышенности. Мысли о том, что это и есть Уизли Мэннер, он отбросил до того момента, пока не разведает местность. Руины и пепел. Земля вокруг горела в радиоактивном пламени, с ближайшего холма, где раньше стоял дом Лавгудов, Рон сразу же обнаружил остекленную воронку от ядерного взрыва, а затем еще одну и еще, 8 воронок, и это только те, которые он увидел, русские, заключил Рон, но они бы не стали делать этого просто так, скорее всего, Дольф доигрался, от их дома не осталось и следа, все уничтожено, больше никакого смысла здесь торчать не было, его родные, скорее всего, мертвы. Но он должен был кое-что проверить, респиратора хватит на сутки, Рон в пригороде Лондона, значит, успеет добраться до магического квартала, если такой сохранился. Восток, это туда, по памяти определил направление Рон. Глава 27. Среди руин. Облучение серьезно ослабло, стоило ему только выйти с территории магических усадеб. Фон все равно был слишком высоким, но теперь он мог рассчитывать на то, что вообще куда-то дойдет. Пригород Лондона был сметен ударной волной от ядерных ударов, ничего не уцелело. Повсюду только остовы зданий, потрескавшиеся бетонные фундаменты, мусор, пепел и завалы из многочисленных магловских машин. «Маглы», — подумал Рон, он очень давно не применял этого слова, но стоило ему оказаться дома, как оно тут же пришло к нему в голову, хотя технически он все эти годы только с маглами имел дела. Орки магией не владели, как не владели ею ребята в имперской гвардии и многие тысячи ее врагов. Аэропорт Хитроу встретил Рона сожженной военной техникой, остовами гражданских самолетов и тоннами костей в здании. Военная техника была не только английская, но и российская, что подтвердило его догадку. Преобладали десантные БМП, БТР, а также легкая самоходная артиллерия. Все это сгорело не просто так, а в ходе интенсивного боя. Гражданских маглов из здания аэропорта никто эвакуировать не успел, поэтому они все умерли на месте. Рон замерил фон здания в трех местах, а также выборочно изучил кости и удостоверился, что убило их всех не радиация, а что-то похуже. Магия. Какое-то заклинание массового убийства из самых закромов отдела тайн, причем не обязательно английского. У всех были свои уникальные вещи, предназначенные для массированного удара по живой силе противника. Правда, сам Рон про такие только слышал. Выбрав наиболее уцелевший БМП, он замерил фон внутри. Очень высокий. Быстро забравшись внутрь, он нашел там мертвого офицера и содрал с его пояса планшет. Военные, это Рон знал как никто другой, словесным приказам не доверяют, поэтому каждый свой шаг подкрепляют письменно. И войска всегда получают письменные приказы, в которых все кристально понятно. Присев на деревянный ящик из-под патронов, расположив его на почтительном расстоянии от фонящего металла, Рон начал изучать последние приказы, которые получили русские. Приказ 66 от 19 июня 2027 года. 244-му мотострелковому полку при поддержке 345-го гвардейского воздушно-десантного полка занять квадрат С-3, в 3 и А-4. Ожидается ожесточенное сопротивление. В поддержку придается 4 самоходных артиллерийских батареи, а именно, Рон обессиленно опустил руки. 30 лет, его не было долгих 30 лет. Родные, даже если они живы, давно уже потеряли надежду и сочли его мертвым. Он вернулся домой, но дома больше нет. Судя по пожелтелости листов, даже эта дата может оказаться неактуальной. Рон поднял голову и посмотрел в небо. Пресловутая ядерная зима, в возможность которой он не верил, либо давно прошла, либо не началась. Безоблачная звездная ночь сегодня являлась идеальной для астрономических наблюдений. Далее он достал из рюкзака стандартный гвардейский дальномер и направил на полярную звезду. С помощью встроенного интерфейса, Рон выделил непосредственно полярную звезду, Ельдун и Урадилус. Дальнометр дал примерное расстояние между ними, на пределе своих функциональных возможностей. Нумерология тесно переплеталась с астрономией, поэтому он их в свое время очень тщательно изучал, отчего знал на каком конкретно расстоянии друг от друга находились звезды созвездия Малой Медведицы. Радиальная скорость звезд этого созвездия сильно влияла на целую серию нумерологических ритуалов. Получив таким образом нужные данные с допустимыми погрешностями, он положил на колено офицерский планшет и начал вычисления. Спустя десяток минут у него был результат. Промежуток между маем и июлем 2049 года. Не то чтобы ему прямо-таки важно было знать текущую дату, но он занимал себя доступными занятиями, чтобы мозг не терзался от чувства потери. Он провалился по полной, приложил столько усилий, а все совершенно зря, и уточненная дата только подтвердила это. 52 года – это чья-то жизнь. Родители могли умереть просто от бытовых причин, не считая даже того, что здесь случилось. Шансы встретить родных, те шансы, ради которых Рон стремился сюда, стремятся к нулю. Он опустил взгляд на лаз-пистолет, извлек его из кобуры и привел в боевую готовность. Нет, решил он и вложил его обратно в кобуру. Необходимо было дойти до магического квартала и попытаться выяснить хоть что-то. Будет глупо, если он прострелит себе голову посреди старого поля боя, а в итоге окажется, что кто-то из родных сумел уцелеть. Для того, чтобы протянуть еще хоть сколько-нибудь в агрессивной окружающей среде, Рон направился в здание аэропорта. Фонарь высветил устилающие кафель костяным ковром тела гражданских, которые, как Рон предполагал, пытались выбраться из города на самолетах. Почему? Этого уже не узнать. Тут же обнаружился провал в потолке главного атриума, через который провалился металлический шар, покрытый рунами. Он-то, по всей видимости, и послужил источником губительной магии, упокоившей всех и все вокруг. Ядерные удары были сильно потом, поэтому никто не предпринял меры по обеспечению радиационной безопасности. К рунной сфере Рон подходить не стал, техника безопасности, но сумел увидеть на ней знакомые руны. Мадр, Каун, Кнесол, Ур. Эта цепочка рун составляла длинные ряды, опоясывающие сферу. Мадр, человек, Каун, кровь, Кнесол, огненное солнце, Ур, буря. Кто-то собирался столь топорным способом физически зажечь кровь во всех людях, попавших в зону действия. Мадр без уточнения, это перерасход энергии зря. По мнению Рона, следовало добавить руну Геркан, жизнь, чтобы не поджигать кровь в жилах трупов. Если тут рядом было кладбище, то часть энергии ушла бы на надругательство над трупами. Было еще множество ошибок, которые он бы просто не допустил. Вот долбоебы. Вздохнул Рон и сокрушенно покачал головой. Работал дилетант, налицо явный перерасход энергии, из которой на само задуманное действие бомбы ушло где-то 1-2%, остальное рассеялось попусту. Рон мог бы сделать лучше и с куда меньшими затратами. По его прикидкам выходило, что неизвестные создатели не до конца понимали, чем занимались, хотели сделать что-то всеуничтожающее, но не получилось, КПД слишком мал, поэтому они пошли по пути наращивания мощности самым банальнейшим способом. Любой маг, изучавший в школе рунологию, увидел бы явные недостатки основной цепочки и сумел без особых усилий их скомпенсировать, доведя КПД где-то до 10%. В таком случае, при вложенных мощностях, Лондон бы не отделался одним аэропортом. Любой маг, зацепила Рона мысль. Эта мысль привела его к выводу, что создатели рунической бомбы не обладали средствами для измерения эффективности рун, то есть являлись маглами. Испытывать такую бомбу с риском вынести всю базу и соседние города, желающих мало, но можно было найти сговорчивого мага, который укажет на явные ошибки. К этой бомбе никто из магов даже не приближался, это значит, что отношения тех маглов с магами были далеки от безоблачных. Но как такое вообще возможно? Недоуменно спросил Рон вслух. Маги всего мира всегда были вась-вась с правительствами стран, в которых обитают. Загадка. Опознав руны и поняв, что бомба больше не представляет угрозы, Рон подошел к ней и начал ощупывать на предмет рычага открытия. Ему было интересно, какой источник магической энергии использовали маглы. Рычага как такового не было, но был некий сложный клапан непонятного назначения, направленный на впуск и выпуск. Использовав адамантиевый кинжал, Рон разрезал шар и отогнул один кусок. «Нет, точно долбоебы», — заключил он, — «но очень одаренные». Внутри лежало тело ребенка, точнее его кости. Скорее всего, ребенок был магом, вероятно, необученным, просто существо с даром. Идею он понял сразу, потому что давным-давно читал в запретной секции труд мага и Крисдиса, который рассчитывал использовать детей магов в качестве источников дармовой магии. Ничего у него не получилось, то есть получилось, но не то, чего он ждал. Если правильно подключить тело жертвы к принимающей рунной структуре, то оно, конечно, будет некоторое время давать приток магии, но каналы, проводящие магию, будут очень быстро изнашиваться и в один не очень прекрасный момент выйдут из строя, что обычно совпадает со смертью мага. И тогда произойдет разовый всплеск выделения прорвы энергии, что сожжет практически любой агрегат, питаемый таким образом. А если подключенного к питанию мага убить, так и Крисдис и умер. Пытался прервать неудачный эксперимент с помощью ритуального ножа, которым зарезал запитанную жертву, но в тот же миг обратился в перенасыщенный магической энергией прах. Создатели рунной бомбы про этот эффект откуда-то знали, поэтому столь элегантно применили его, пожалуй, единственным способом, когда от него есть толк. Но все равно, ваша бомба, говно, глядя на бомбу, произнес Рон, а сами вы конченые долбоебы. Ребенок в бомбе мог не вовремя задохнуться, поэтому на ней есть дыхательный клапан с трубками. При ударе бомбы об землю, естественно, происходит смерть пассажира, который выпускает пиковый, предсмертный поток энергии, активирующий руны, которые убивают все вокруг. Внутри также имеется магическая батарея, которую пассажир наполняет в пассивном режиме. Рон коснулся батареи, пустая. Видимо, после последнего выброса энергии из основного источника, идет переключение на батарею, что продлевает губительный эффект. В качестве подтверждения имеются странные рунифицированные микросхемы, в настоящий момент напрочь перегоревшие. Решив не тратить слишком много времени на исследование бесполезной и примитивной бомбы, он начал искать служебные помещения. Среди завалов мусора и праха начала прорастать флора. Небольшие деревья, кусты и трава. Освещение тут достаточное, правда, с водой некоторые проблемы, но это никого не останавливает. Спустившись на один этаж, Рон нашел комнату для персонала, благо, пластиковые таблички никуда за эти годы не делись и верно указывали назначение помещений. Замерив фон, он удовлетворился полученными результатами и начал поиски полезностей. В отдельном пенопластовом ящике он нашел запакованные в герметичную пленку противогазы. Они должны были быть использованы в случае химической, биологической или радиационной опасности, но рунная бомба не позволила никому даже добраться до них. Рон уместил в полупустой рюкзак 5 комплектов с 20 сменными фильтрами, обнаружил запасы еды в виде всяких закусок, засохшие шоколадки, чипсы и конфеты. Все это уже непригодно для употребления, прошло слишком много времени. Не найдя ничего съестного, Рон тяжело вздохнул и направился на выход. Фильтру в респираторе осталось работать не более 20 часов, за которые он должен найти надежное укрытие. Пройдя через очень длинную взлетно-посадочную полосу, Рон вышел на улицу Саутерн-периметр, пересек ее и оказался в разрушенном пригороде. До Черинг-Кроссроуд, где можно войти в косой переулок, долгие 14 миль, то есть 23 километра пути. Раньше здесь была плотная застройка, а затем дома сгорели в ядерном пламени. Радиационный фон тут заметно пониже, чем в районе аэропорта, который бомбили особенно плотно, но все равно небезопасный. Рон шел через пепелище, не встречая никаких признаков жизни. Мир в прах. Пастайм Роуд, прямой как стрела. Рон, минуя завалы из машины и непроходимые участки с неприемлемым уровнем радиационного фона, добрался до Ламптон Роуд, у которой имелся вход в метро. Под землей всяко будет меньше радиации, подумал он. А если что, всегда можно подняться на поверхность. Дополнительным стимулом к спуску вниз послужил тот факт, что завалов там будет гораздо меньше, чем наверху, где город сейчас представляет из себя один сплошной завал. К тому же, внизу могла сохраниться жизнь, с которой Рон хотел бы обстоятельно побеседовать. Метро оказалось открыто. Прямо у входа Рон обнаружил особо крупное скопление осыпающихся в прах костей, а также еще один рунифицированный шар. Кто-то бил по Лондону магией, массированно. Отпнув чью-то туристическую сумку, Рон спустился по навеки замершему эскалатору и погрузился во тьму. Вообще, он раздумывал о внедрении в Орде серьезных рун, но передумал. Огнестрела и так достаточно, чтобы перевернуть там все, а исландские руны, которые делали явно недобрые самаритяне и точно не с самаритянскими целями, могли привести к тому, что он сейчас видел перед глазами. Если архано-енисейские руны относительно безобидны и почти не несут в себе возможности изготовления оружия массового поражения, то исландские или кельтские руны таят в себе много чего нехорошего. Кочевникам не нужно было оружие массового поражения, разрабатывая свои руны они преследовали вполне себе конкретную цель – получить прочнейшие костяные доспехи, острейшие костяные мечи и копья, а также легчайшие оснастку для коней и материалы для своих юрт. Их шаманы и так были на пике почитания, имея все, что только может иметь кочевник. Это-то их и погубило в итоге. Деградация и коллапс искусства сложения архано-енисейских рун, которые со временем стали обычным украшательством брони, оружия и ремесленных изделий. а потом про них забыли. Древние тюрки уже использовали большую часть из них в качестве декора, единицы из шаманов применяли ритуалы с магической кровью, причем сильно потерявшие в эффективности, давая больше психологический эффект усиления характеристик, нежели практический. Скандинавские же шаманы были несколько иными. Их называли годи, они составляли конкуренцию романизированным магам из Римской империи и кельтским друидам. Последние были полностью отмороженными, но они ставили общественное выше собственного, всегда работая на благо племени, в то время как годи нередко совмещали светское, духовное и магическое. Вождь годи у ворот, беда в империи. Личное могущество у них было на первом месте, тогда как у римских магов больше интереса занимала исследовательская деятельность. Нет, они тоже хотели власти и могущества, но факты налицо. По-настоящему разрушительных заклинаний в современной романской магии практически нет, нет даже свидетельств. Имелись отдельные особо одаренные индивиды, которые что-то такое разрабатывали в области особо злобных проклятий, но не было ни одного зафиксированного случая, чтобы их применяли даже против городов, не говоря уже о государствах. А скандинавы применяли, причем довольно активно. Истребляли вражеские деревни, создали оборотни, выводили различные виды драконидов, кои даже спустя тысячелетия были хлопотной проблемой для магической Англии. И руны у этих годи были весьма специфическими. Древние разработчики всегда во главу угла ставили ограничение потенциала своих творений. Кельты не придумали своих, вместо этого позаимствовали древнегерманские, кои являются чуть более безопасной версией скандинавских, еще более обезопасили их, намеренно исказив начертания некоторых рун и добавив свои, но даже отбитые друиды никогда не применяли их против народных масс, иначе это бы обязательно было зафиксировано римскими магами, их архивы прекрасно дошли до современности и отличались достойной полнотой. Но Рон, во избежание отдаленных будущих проблем, не давал Средиземью даже кельтских рун. Архано-енисейские руны и без того дают достаточно преимуществ, используемых всеми сторонами той далекой теперь войны. Метро было покрыто мраком, который Рон разрезал светом фонаря. Тут путь действительно был полегче. Несколько раз пришлось перелезать через потерпевшие крушение вагоны, но в целом это не сравнить с километрами машин, которые кто-то давным-давно давил танками и пытался растащить в стороны. А завалы из мусора, который годами ветер гонял по улицам, порой блокировали переулки и достигали крыш домов. Вот что маглы оставили будущим цивилизациям, философски произнес Рон, пиная жестяную банку из-под ирландского пива. Хотя пиво у них было хорошее. Пройдя около 20 километров по незначительно изгибающемуся время от времени тоннелю, он нашел ближайший выход наверх и сориентировался на местности. Поваленный знак дал ему понять, что он прямо на месте. Лейстер-сквер, это в сотне метров от дырявого котла. Стаить, сучера. Раздалось за спиной Рона, который уверенно двинулся вперед по Черинг-Кроссроуд. Он медленно развернулся, на ходу внимательно осматривая окружающее пространство. Противников двое, судя по лицам, индусы, тощие и голодные. Вооружены штурмовыми винтовками Л-85, одеты в потрепанную гражданскую одежду и противогазы. Рон, пусть и осознавая себя гражданином Англии, считал автомат Л-85 сущим говном, который, несмотря на общую ненадежность системы, был принят на вооружение королевской армией. Рон считал, что там не обошлось без коррупции, потому что были десятки проверенных аналогов, которые можно было взять из тех же предложений НАТО. В версии Л-85 А2 Хиклер и Кох вроде бы устранили недостатки и повысили надежность, но лучше сильно не стало. Л-85 интересует только британскую армию, остальным на него насрать, и экспорта этой системы практически не было, только пару раз поставляли кому-то в Африку, но, кажется, самих африканцев тогда не спрашивали. Он точно знал про Мозамбик, который получил 100 единиц вооружения от военспецов, но очень быстро это дерьмо было заменено на калашниковы. Тыки-то таков, индус в панорамном противогазе дал знак товарищу, который начал обходить Рона справа. «Я человек, на которого лучше не направлять ствол», — произнес Рон. «Аджит, забери его оружие», — дал указание своему товарищу индус. Рон подпустил Аджита поближе, позволил ему положить руки на ремень болт-карабина, а затем швырнул в сторону неизвестного индуса невербальное заклинание «Петрификус Таталус». Слабенькое, бесполочковое, но очень эффективное против маглов. Удар локтем снес Аджита и опрокинул на задницу. Удар гвардейским сапогом в голову отправил его в нокаут. Связав своих жертв шнурком из берца Аджита, Рон оттащил их в метро. «Рассказывай, кто таков, чего здесь забыл и почему так неласково встречаешь гостей столицы?» Рон привел в чувство Аджита. «И кто твой друг?» «А-а-м-м-м», простонал неудачливый грабитель. «Ты зачем по голове бьешь? Головная боль – это лучшее, на что ты сегодня можешь рассчитывать», усмехнулся Рон и достал из ножен штык-нож. «Но все может пойти по худшему сценарию. Итак, я...» Попытался сформулировать ответ индус, который лежал в неудобной позе на ступенях эскалатора. «Я Аджит, а это Рамиш. Мы просто пытаемся выжить, мужик. Не убивай. Какое сегодня число?» — спросил у него Рон. 20 июня, ответил Аджит. «Не убивай. Сдались вы мне», усмехнулся Рон. «Сколько сейчас всего людей в Лондоне?» «Не знаю», признался Аджит и по ставшим очень холодными глазам Рона понял, что стремительно теряет ценность как источник информации. «Мало, очень мало». «Насколько мало?» – уточнил Рон. «Тысячи, сотни. За прошлую неделю мы встретили всего двоих чужаков», – ответил Аджит. «Сами живем малой группой. По соседству еще четверо англичан, но мы с ними не пересекаемся». «Русские в городе остались?» – задал следующий вопрос Рон. «Мы их никогда не встречали», – ответил индус. «Маги уцелели?» Рон достал штык-нож и приблизился к нему. «Какие маги?» – не понял тот. «Хорошо, понятно», – кивнул Рон и разрезал шнурки на руках двоих неудачливых грабителей. «Оружие подберете потом, я оставлю его в мусорной урне, где этому говну самое место. Твой приятель придет в себя в течение получаса». «Спасибо», – скорчив услужливо благодарную мину, воскликнул Аджит. «Очень не советую меня преследовать», – Рон обернулся и очень неодобрительно посмотрел Аджита и бессознательного Рамиша. «Бывайте». Вновь поднявшись на поверхность, он продолжил свой путь. «Это естественно, когда обыватели вымирают и на планете остаются сплошь подобные тем двоим индивиды. Они не хорошие и не плохие, они просто пытаются выжить. Лучший способ протянуть еще денек – ограбить другого такого же, как ты. А завтра найди еще одного. От дырявого котла осталось только дырявое здание. Бомбам совсем не обязательно видеть то, что нужно взрывать. Могла отталкивающие чары здесь мимо кассы. Повезло еще, что этот район не попал в эпицентр ядерной бомбардировки. Замеры показали нормальный радиационный фон, что удивительно, ведь снаружи здания находиться крайне нежелательно. Судя по тому, что здание никто не восстановил, маги тоже потерпели поражение в этой войне. Рон подошел к запыленной барной стойке, обнаружил за ней горбатый костяк, скорее всего, принадлежавший ранее бармену тому. Умер на своем рабочем месте. Нет более печального зрелища. Здание явно пыталось гореть, но противопожарное зачарование не позволило огню продвинуться хоть сколько-нибудь далеко. Рон разочарованно вздохнул, сел на барный стул и достал из нагрудного кармана фляжку с крепким виски, к которому пристрастился за время пребывания в Средиземье. Настолько пристрастился, что у него на дне рюкзака лежит две полуторалитровые бутылки этого первосортного пойла, произведенного на Марийском ликероводочном заводе. Сняв респиратор, Рон свернул его и поместил в карман разгрузки, после чего основательно приложился к плоской фляжке. На душе стало немного теплее. Глава 28. Чем дышит магический мир? Мрак. Рон прошел через уцелевшую арку и оказался посреди косого переулка. Разруха – это не то слово, чтобы описать, что здесь творилось. Здания изветшали, мощеная камнем улица в трещинах и непригодна для передвижения, некоторые дома горели даже несмотря на противопожарные чары, но костей нигде нет, значит, кто-то тут все-таки прибирался. Несмотря на разрушения, улица оставалась узнаваемой. Рон обнаружил подкопченные вывески, по которым легко нашел лавку Элливандера. Бывал он здесь лишь однажды, когда выбирал себе первую палочку. Изначально, перед поступлением в Хогвартс, ему планировали отдать палочку Чарли, но потом вмешалось родовое проклятие. Отец не хотел, чтобы его сын погиб из-за недостаточно эффективно работающей палочки, поэтому они купили ее здесь, в лавке Элливандера. Он устроил целое представление с подбором палочки, а также дал попрактиковаться на заднем дворе. Как же давно это было, с грустью подумал Рон. Входная дверь оказалась заперта. С удивлением постучав, он начал ждать ответа. Минуту ничего не происходило, хотя он почувствовал действие сигнализационного заклинания, которое обычно ставят вежливые хозяева, чтобы не заставлять гостей ждать слишком долго. Смотровая задвижка открылась и на Рона уставился ствол пистолета Люгер М1908, сверкнувший в свете его фонарика холодным металлом. «Ты кто такой?» – раздался узнаваемый голос. «Рон Уизли», – представился Рон. «Брехня, он уже давным-давно умер», – грубо ответили ему. «Уберите пистолет и посмотрите на мое лицо, мистер Элливандер», – попросил Рон. Пистолет исчез, зато появились глаза Элливандера. «Мордрит, меня подери», – прошептал он пораженно. «Ты точно из Уизли, но я думал, что вас всех перебили пожиратели смерти. Запустите меня внутрь?» – спросил Рон. «Я хотел бы купить палочку». «Купить?» – с печалью усмехнулся Гарри Элливандер. «Заходи». Со скрипом дверь отворилась, Рон вошел внутрь лавки. Внутри все оставалось таким же, как и прежде. Лавка, как всегда, забита коробочками с волшебными палочками, пахнет старыми книгами. За стойкой встал сам Элливандер, а Рону предлагался единственный стул в помещении. «Откуда ты пришел и почему так странно одет?» — сразу начал расспросы Гаррик. «Это долгая история». Рон уселся на стул и прислонил к подлокотнику болт-карабин. Оставалось всего два полных магазина, а также третий, израсходованный на четверть. Воевать с таким количеством боеприпасов нельзя, но на мелкие стычки хватит. Он берег их на тяжелые времена, отказывал себе в использовании во время пребывания в Средиземье. Тогда между ним и противниками было 2500 рачьих профессиональных солдат, а также около миллиона ополчения, а сейчас никого. Старое чувство незащищенности пробуждало уже несколько лет спавшие солдатские инстинкты. Он снова не в безопасности и требовалось соответствовать обстоятельствам. «На улицу тебе нельзя», — улыбнулся Элливандер. «Патрули министерства время от времени ходят тут, поэтому советую побыть у меня до вечера. А раз освободилось так много времени, то я готов выслушать твою долгую историю». Рон посмотрел на часы. 7:26 утра. Он потратил слишком много времени на этот постапокалиптический вояж. «Эх», — вздохнул Рон. «Тогда слушайте, мистер Элливандер». Рассказ занял около получаса. Рон говорил четко, без размышления и философии, вкратце описывая происходившие с ним события, без выводов, только факты. Элливандер в самом начале беседы сходил за чайником и пиалами, поэтому разговор не получился сухим, даже несмотря на казенный язык, которым Рон по старой гвардейской привычке начал свой рассказ-доклад. В это очень сложно поверить. Элливандер поставил на стойку пиалу. «Но последние 30 лет непрерывно происходят безумные вещи, а это не самое необычное, что я слышал. Впрочем, я был наслышан еще от Септимуса Уизли про ваше родовое проклятие. Что планируешь делать дальше, мои родные?» – произнес Рон. «К моему глубочайшему сожалению, они мертвы», — сообщил ему Элливандер. «Твоего отца и мать, а также семью твоего брата Чарльза, убил Гриндевальд. Он сбежал из Нурмингарда после применения магловского смертельного оружия. Потом захватил разум упомянутого тобой Удольфа». «Погоди, он в самом деле Адольф Гитлер?» «Да», — кивнул Рон. «Как он их убил?» «Ох», — оперся об стойку Элливандер. «Гриндевальд ворвался в ваш мэнор, сначала убил семью Чарли, затем твою маму, а потом у него случился смертельный поединок с твоим отцом. Говорят, что Геллерт выпал с территории мэнора на одной ноге, но отца твоего он убил. Судьба остальных Уизли мне неизвестна. Хотя постой, я вспомнил. В 2003 или 2004 году твой брат Уильям со своей женой и домашним гоблином отправился в Нью-Йорк, чтобы избежать участи отловленных министерством нелюдей и их покрывающих. Потом случился конфликт между маглами. Одни маглы ударили по Владивостоку своим смертельным оружием, а другие маглы в ответ ударили по Нью-Йорку. Твой брат Чарльз отправился искать Уильяма, но не нашел. Вернулся в Лондон и умер от какого-то облучения. Мне жаль, Рональд, Персиваль, Фредерик и Джордж, Джиневра, — перечислил Рон имена братьев и сестры. Про первых троих ничего не знаю, они исчезли сразу же, как умер Чарльз. Пожал плечами Элливандер. А вот Джиневра теперь не Уизли, а Блэк. Она вышла замуж за Сириуса Блэка, который сейчас очень хороший друг министра магии. Они в прошлом году приходили выбирать палочку своему первенцу. А министр магии у нас. Рон отпил из пиалы. Гарри Джеймс Поттер, — ответил Гаррик. Когда они уничтожили английское отделение пожирателей смерти, мы думали, что настали наконец-то светлые времена, но лучше не стало. Кабинет Невилла Лангбаттома заменил собой пожирателей смерти и превратился во что-то гораздо хуже. Да, что стало с Лангбаттомом? — поинтересовался Рон. Ничего, — вздохнул Элливандер. Он отработал свой срок и уехал со своими 20 детьми и женой в ЮАР, где и живет до сих пор, полагаю. А на его место пришел Гарри Поттер. Почему все в руинах? — задал Рон следующий вопрос, допив чай. случился военный конфликт у маглов, высказал очевидную вещь Оливандер. Маглы, называющие себя русскими, были недовольны политикой Гриндевальда, который поработил Адольфа и захватил власть в Германии. Начались конфликты, стычки, ситуация обострялась, Гриндевальд договорился о взаимозащите с другими маглами, называющими себя американцами. Ну, ты знаешь, как обычно заключаются договоры магов с маглами. А затем началась эта последняя война. Смертельное оружие маглов летало направо и налево, причем многие его виды. Англия была полностью уничтожена, но министр Лонгботтом решил хоть один раз поработать на благо магического мира и озаботился магическим заслоном, который помогает от магловского оружия. По слухам, это детище отдела тайн, но это не точно. Не знаю, как в остальном мире, но я видел магловскую часть Лондона, поговаривают, что так сейчас везде и нет в тех руинах спасения и безопасности. Как видишь, заслон помог не полностью, переулок заметно пострадал, кто-то умер, кто-то покалечился, но относительный порядок сохранился. А потом выяснилось, что мы сильно зависели от поставок магловской еды. Первые 2 года были очень трудными. Эх, давно это было. А чем сейчас дышит магический мир? Рон встал, чтобы размять ноги. Как чем? Воздухом, заулыбался Элливандер. Это все не впервые. Римская империя рухнула, магический квартал остался стоять. Эпидемии, войны, пожары, маги продолжают жить. В этот раз было что-то помощнее, но мы все равно выстояли и продолжаем вести свою жизнь. Ничего не изменилось. Имею в виду, политика Министерства магии в общем и политика Поттера в частности, уточнил Рон свой запрос. Да как всегда. Оливандер замолк. Ах, я и забыл, что тебя здесь не было долгие 50 лет. Истребляют нелюдь, которую объявили источником всех бед магического мира наряду с пожирателями смерти. Они, к слову, в итоге отловили последнюю реинкарнацию Волан-де-Морта и публично казнили недалеко от этого здания, на площади. Косой переулок, населенный исключительно людьми, гоблинов истребили. Гринготтс уже 15 лет как работает исключительно на Министерство магии и именуется не иначе как Государственный банк магической Англии. Еда выдается по талонам, причем теперь никто не скрывает, что она имеет магловское происхождение. Правда, последнее время качество не очень хорошее, к тому же упаковка этих пайков с китайскими иероглифами. Иногда на рынок выбрасывают свежие продукты, но они стоят баснословных денег, а так иногда хочется свежей клубники. Мир уничтожен, судьба моих братьев неизвестна, заключил Рон. Про остальной мир вы ничего не знаете, только то, что пишут в ежедневном пророке, пожал плечами Гаррик. Гриндевальд недавно делал заявление, что его политика привела к успеху, но если это успех, то я боюсь представить, что он понимает под неудачей. Гриндевальд живой? Спросил Рон. Живой, кивнул изготовитель палочек. Ежедневный пророк говорит, от него 2 недели назад сбежал Адольф, но его поимка – вопрос времени. 1000 пайков единовременно, если привести его живым. Этого достаточно, чтобы нашлось очень много желающих. Хочешь убить Гриндевальда? Подумываю над этим, кивнул Рон. Нет, не подумываю. Я убью его. Многие пытались, а Оливандер с сожалением покачал головой. Многие сотни тех, кто лишился родных, близких, чья жизнь была сломана Гриндевальдом. Я, немногие, покачал головой Рон. И нет, у меня нет мании величия, я не верю в свою счастливую звезду, у меня даже пока что плана его убийства нет. Но у меня есть то, чего не было ни у одного из предыдущих убийц Гриндевальда. И что же это? С любопытством спросил Гаррик. Терпение, улыбнулся Рон недобро. У нас с Геллертом Гриндевальдом на двоих есть все время мира. Я потрачу часть этого времени, ровно столько, сколько нужно, для подготовки. И найду надежный способ, рано или поздно. Скорее рано, чем поздно. Тогда не буду отнимать твоего времени, Рональд. Изготовитель палочек встал и направился к полкам в южной части здания. Есть у меня несколько палочек, которые могут тебе помочь в деле убийства Гриндевальда. Посмотрим, какая из них больше тебе подойдет. 6 коробок на выбор. Рон испробовал 5 палочек и только 6-я дала умопомрачительный отклик и показала максимальный контроль. Хаем. Оливандер потер гладковыбритый подбородок. 14 дюймов, ива, волос единорога. Великолепно. Кстати, для справки, единорог этот отдал волос за неделю до собственной гибели от рук учителя по Затикверинуса Кверрила, носившего тогда на затылке лик Волан-де-Морта. Любопытно, покивал Рон. Я слышал что-то такое про кровопийцу единорогов. и помогал Поттеру с Грингер пробираться через препятствия на пути к философскому камню, который зачем-то спрятал в Хогвартсе Дамблдор. Правда, меня вырубило, а затем сработало проклятие, и я вновь оказался посреди траншейной жижи, чтобы продолжить сражаться за его величество. Он, наверное, оценил, хотя вряд ли. Постфактум узнал, что Поттер что-то сделал с Квиреллом, и тот осыпался прахом от его прикосновения. Дамблдор вещал потом, что это сила любви, родовая защита и все такое. Мутная история. Из описания со слов Поттера, больше походило на действие проклятия нубийского песка. Абсолютно точно, заулыбался Элливандер. Не знал, что кто-то еще помнит про это старинное проклятие. Слишком хлопотное оно, требует редчайшего ингредиента, сильфия, который не культивируется уже более 2000 лет, но очень эффективное. Не напомнишь, что там было нужно. Мелко тертый порошок сильфия смешать с кожной пылью жертвы в соотношении 1:9, аккуратно залить медом и размешать, по памяти процитировал Рон. Медленно перемешать по часовой стрелке волшебной палочкой или эквивалентным по мощности магическим артефактом 28 раз, дать настояться на медленном огне до полной потери цвета до насыщенного альбедо. После этого можно наносить на открытые участки кожи. В следующие 28 часов любое прикосновение жертвы к нанесенному на кожу веществу повлечет активацию проклятия, которое почти мгновенно обратит жертву в прах. В идеале, при качественном приготовлении, эффект наступает мгновенно, но если допустить кое-какие незначительные огрехи, то жертва будет умирать в течение умопомрачительно болезненных секунд, которые покажутся ей бесконечными. «Превосходное знание материала», — похвалил его Элливандер. «Жаль, что рецепт требует кожную пыль Гриндевальда, а сильфий у меня есть. Боюсь спросить, где вы его достали», — улыбнулся Рон. «После всего, что ты пережил, бояться чего-то». «Нет-нет, я понимаю, что это шутка», — Элливандер начал раскладывать коробочки с палочками по местам. «А сильфий — семейные запасы. В том году не пришлось платить арендные Дамблдору, который вместо этого взял у меня половину грамма порошка сильфия». «Арендные Дамблдору?» – не до конца понял Рон. «А ты думал, что он разрешал мне собирать ингредиенты в запретном лесу по доброте душевной?» Элливандер покачал головой. «А нет, уже испокон веков действует договор, согласно которому только мы, Элливандеры, имеем право работать в запретном лесу в целях сбора редких ингредиентов для изготовления палочек. За это приходилось делиться частью прибыли с директорами Хогвартса, но выгода была несомненна». «Кто, кстати, ныне директор Хогвартса?» – спросил Рон. «Долорес Амбридж», – поморщившись, ответил Элливандер. «Ее же, как мне говорили, кентавры отдолбили во все щели», – вспомнил Рон. «Было дело», – подтвердил Гаррик и взял чайник. «Только больше нет в запретном лесу кентавров, всех выбили. И как она теперь?» – поинтересовался Рон, принимая полную чашку чая. «Мы с ней не особо разговариваем», – признался Гаррик. «Исключительно деловые отношения. Есть какие-то планы насчет Хогвартса?» «Нет», – покачал головой Рон. «Найду Дальфа. И как же?» Элливандер скептически хмыкнул. «Его усиленно ищут германские маги». «С каких пор у немцев появились маги?» – нахмурился Рон, уставившись на изготовителя волшебных палочек. «Не знаю, какие-то старые маги из Анненербе», – пожал плечами тот. «Ага», – задумчиво кивнул Рон. «Понятно». В голове против воли заиграла мелодия из песни группы У2 «Ахтунг Бэби», которой его пытали те ублюдки из бункера. Рон раздраженно поморщился. «И что ты будешь делать?» Элливандер отхлебнул чаю. «Сначала найду этих магов, а затем дождусь, когда они выйдут на Дальфа. Параллельно буду искать братьев», – ответил Рон. «Хаэм, у чая странный привкус, знакомый привкус. Это ощущение из старых времен, почти забытое, но до боли знакомое. Прости, Рональд, но у меня не было другого выхода», – извинился Элливандер. «Если они узнают, что я с тобой разговаривал, а они обязательно узнают, то мне конец». «Не двигайся, вместе с веритосерумом в этой чашке содержится Уидосорос. Я дам тебе противоядие сразу же, как прибудут авроры». «Уидосорос – это один из высших ядов, который сначала просто затормаживает сознание выпившего, но если начать активно двигаться, то отрава распространяется по капиллярам и в итоге парализует легкие, делая невозможным дыхание». Рон самостоятельно прекратил дышать, стараясь выиграть себе немного времени. Элливандер сходил в соседнюю комнату и принес флакон с противоядием. «Мне надо как-то выживать, Рональд», – виновато улыбнувшись, – произнес он. а за любого Уизли платит по 5000 пайков. Это позволит мне продержаться еще несколько лет. А там, глядишь, найду себе наконец-то подмастерье». Рон проигнорировал слова Элливандера, быстро вытащил из кобуры Хотшотла с пистолет и прострелил ему голову. Все произошло слишком быстро, чтобы тот успел как-то отреагировать. Изготовитель волшебных палочек завалился на пол с прожженным экстремальной накачки лазерным лучом черепом, а Рон замер неподвижно. Кровь из раны Элливандера не текла, потому что мозговую ткань и кровеносные сосуды основательно прижгло. Это одно из немногих гуманных вещей, которые несет в себе именно имперское лазерное оружие. Если отстрелит конечность или поразит как-нибудь не слишком летально, то риск смерти от кровотечения довольно низок. Стабберное и болтовое оружие такой милости не оказывают. 1,5 метра до склянки, прикинул Рон и начал медленные движения. На определенном этапе действия яда противоядие становится бесполезным, поэтому ему нужно было действовать крайне осторожно. Подъем из кресла Рон производил крайне противоестественно, стараясь задействовать минимум мышц. Первый шаг, невербальное диагностическое заклинание указало ему, что яд начал свое победное шествие по эпителию желудка. Второй шаг, второе диагностическое заклинание дает ему знать, что скоро яд попадет в кровоток и все, можно будет простреливать себе голову, чтобы не длить мучения. Медленно подняв склянку, Рон, стараясь сохранить самообладание, вытащил пробку и также медленно поднес ее к своему рту. 3 глотка, он практически спасен. Противоядие магическое, поэтому действовать начинает моментально. Диагностическое заклинание подтвердило, что Элливандер действительно хотел передать его Министерству магии, а не так хитроумно убить. Причин убивать Рона у него не было, но теперь он был готов к любой подлости, поэтому опасался подлога до самого конца. Спустя несколько минут, когда яд был окончательно нейтрализован, Рон начал активные действия. Оттащил тело Элливандера в подсобку, поместил футляр с палочкой под наруч касаркинской брони, а затем приготовился к встрече с гостями. Спустя 10 минут, для Гарри это была беспокойная ночка. Мало того, что средняя дочь вновь устроила скандал на почве их непонимания ее устремлений, так еще и неожиданный призыв о помощи от Элливандера заставил его, только-только удобно устроившегося в кровати, вскакивать, писать через протеевы чары задержавшейся на работе Гермионе и томительно ждать ее прихода. Только после этого он сумел отпарировать к оцепленной и покрытой антиоперационными чарами лавке Элливандера. Какова ситуация, Вуд? Гарри, поправив очки, прошел к Оливеру Вуду, его старому коллеге. Они виделись буквально 6 часов назад, разбирали дело с пропавшими пайками, которые должны были выделить для закупки оборудования для Аврората. Да, он сейчас министр магии, но численность жителей магического мира сократилась настолько, что он нашел возможным совмещать 2 должности, поэтому являлся сейчас главой Аврората в том числе. Гермиона являлась его официальным заместителем, но на ней просто вся бумажная работа, которую она с готовностью взяла на себя. «Непонятно», — зевнув, ответил Вуд. «Архимед говорит, что дело мутное, они просканировали лавку, но там будто бы нет никого. Это какая-то уловка от Уизли». Недоверчиво поглядел на дверь лавки Гарри. «Кто это может быть? Фред, Джордж или Перси?» «Любой из них», — развел руками Вуд. «Хотя в последний раз их видели во Франции, что-то искали в руинах Шармбатона». «Проклятие!» — Гарри достал палочку. «Если они выкинут что-то вроде прошлого раза, то я даже не знаю, штурмовую группу запускать?» — спросил Вуд, который больше всего сейчас хотел оказаться дома, в своей кровати. «Ребята опытные, знают, что ждать от Уизли. Запускай», — решил Гарри. «А мы следом». Отряд закованных в серебряную броню, ставшую стандартом после длительной борьбы с оборотнями, двинулся на штурм. Броня чешуйчатая, каждая серебряная чешуйка покрыта рунами, выпускающими щит противо. Разработка близнецов Уизли, которая сделала когда-то их семью баснословно богатой, но потом вмешалась судьба, выжившие Уизли не захотели принимать порядок, который был вынужден завести Невиллу, а затем продолжить Гарри, еще и Билл Уизли женился на вампирше, после чего пришлось штурмовать их дом. События прошлого представали перед глазами Гарри так же отчетливо, как будто произошли только вчера. Затем он перестал отвлекаться и продолжил наблюдать за штурмовой группой, которая взломала дверь и вошла внутрь. Никто отсюда не оппарировал и пешком не уходил, наряд «Авроров» прибыл сразу же, после подачи сигнала, но затем они через мутное окно увидели красный всполох и вызвали подкрепление. Нынче нештатные ситуации происходят довольно редко, они за эти десятилетия выбили всех внутренних врагов, заключили договор невмешательства с Гриндевальдом, нашли почти бесконечный источник провианта, военные хранилища маглов на случай большой магловской войны, а еще они возродили старинные магические фермы. Гарри планировал, что к концу этого десятилетия они смогут полностью перейти на свежие продукты, оставив эти питательные, но очень невкусные рационы маглам. «Гарри, что-то идет не так», – обеспокоенно произнес Вуд. Но Гарри и сам это видел. Красные всполохи засвечивали окна, из лавки начали доноситься крики боли, а затем все стихло. Что случилось? Гарри поднес ко рту магловскую рацию. «Донован, доклад». «Ничего, Донован, доклад», — повторил Гарри. «Он не сможет ответить, отошел отлить», — донеслось из динамика. «Гарри, Гарри, Гарри, давненько не слышались, приятель, не ожидал, что мне окажет честь сам министр магии». Гарри узнал этот голос и похолодел. Глава 29. Разрушитель. «Рон», — прошептал Гарри пораженно. «Но я думал, Рон», — недоуменно спросил Оливер Вуд. «Это не тот, который...» «Да, этот тот Рон Уизли, который пропал давным-давно», — встряхнул головой Гарри, отгоняя воспоминания прошлого. «Значит, он не умер, как все считали. Гарри, ты заходи давай, поболтаем», — донеслось из динамика. «Давно не виделись, и мне есть много чего тебе сказать, исключительно хорошего, разумеется. Зовите группу големов», — дал указание Оливеру Гарри. «Босс, ты серьезно?» Пенелопа Крэб, дочь Астории Малфоя и Винсента Крэбба. На него также недоуменно вылупился Вуд. Винсент Крэб-младший, брат Пенелопы, а также Архимед Тонкс, сын Нимфодоры Тонкс, 5 лет назад погибший во время облавы на подражателя Валандеморта. «Штурмовая группа, скорее всего, мертва», — сказал своим подчиненным Гарри. «Это не те братья Уизли, с которыми вы имели дело раньше. Этот даже в юности был жестким мудаком, умевшим и любившим убивать. Зовите големов». «Принято, босс», — неуверенно ответил Архимед. «Големы — это новый ответ на возросшую маглификацию магического мира. Она имела не только положительные стороны, как выяснилось. Маглорожденные принесли полезные вещи и решения не только в мирное русло. Оружие из рук миллионов мертвецов, бронетехника, продвинутая экипировка, а также уцелевшие магловские профессиональные наемники — это лишь верхушка айсберга. Нужно было отвечать адекватно. Минерва МакГонагалл поделилась собственными наработками с Министерством магии, поэтому они в течение 2021 года обзавелись собственными штурмовыми единицами, которые получились неуязвимыми для пули и очень исполнительными. Чрезмерно исполнительными. Поэтому нужно было очень четко давать приказы, и всегда их использование оборачивается большими разрушениями и жертвами. «Големы прибудут в течение 3 минут», — ответил Архимед. «Надеюсь, вы знаете, что делаете, босс». «Я больше боюсь, что их может не хватить», — сказал на это Гарри. «Ты переоцениваешь его, я считаю», — пренебрежительно махнул рукой Вуд. «Ну что можно сделать с големами? Даже лучшие боевики пожирателей смерти пасовали перед ними». 10 минут спустя Рон оттащил тело Аврора, пока еще живого, в подсобку и присел на стул перед ним. Убивать их оказалось до безумия легко. Они использовали обычный набор заклинаний, предназначенный для задержания преступника, а Рон стрелял на поражение. Интересными показались брони, которые были надеты на них, но ни один щит противо не защитит от лазерного луча. Он безошибочно опознал работу близнецов, когда начали вспыхивать отражающие щиты. Это значило, что их труды нагло присвоили. Только что он говорил с Поттером по рации. Судя по голосу, он напуган и удивлен. То, что нужно. В мутное окошко было видно, как Поттер беседует со своими подчиненными, укрывшись за противототалум. Рон мог бы попробовать убрать их и отсюда, но это не входило в его планы. Они должны были вызвать подкрепление, которое еще предстояло убить, а затем Рон побеседует с Поттером серьезно. «Легилиминс», — взмахнул он палочкой, подойдя к лежащему Аврору. Воспоминания умирающего Аврора были запутаны, но это, одновременно с осложнениями поиска ценных сведений, разрушило окклюментную защиту. Пропустив мимо тщательно скрываемые воспоминания Аврора о многочисленных налетах на нелюдей, особенно изнасилование и жестокое убийство какой-то молодой полувилы в лесу Дин, Рон начал искать сведения об организационной структуре Эврората, а также про ключевых лиц в современной магической Англии. Поттер совмещает должности министра магии с главой Эврората, Гермиона ему в этом помогает, являясь старшим замом в министерстве. Оливер Вуд, которого Рон с трудом вспомнил, являлся замом Поттера в Аврорате. Всего штатный состав Авроров насчитывал 240 человек, чего за глаза хватало на обслуживание 5500 населения магической части Лондона. Раньше, на памяти Рона, здесь обитало около 15 тысяч существ, включая нелюдей и вампиров, с учетом политики министерства и дерьма, которая постоянно происходила с миром, выходило, что маги тоже в кризисе и смертельной опасности. Не то чтобы Рона это все слишком волновало, но информация очень полезная. Раз запас прочности магического общества Англии выходил, то это значит, что у остальных магических обществ других стран дела обстоят не лучше или не намного лучше. Также он узнал, что у Поттера есть козырь в рукаве, именуемый големами. Трехметровые махины из металла и кремния были очень быстрые и сильны, достаточно, чтобы стать последним доводом министерства по любому вопросу. Их в основном применяли раньше против хитрых маглорожденных, которые хотели взять власть с помощью магловских технологий, а теперь вот применяют на случай особо жестких преступников. Аркадиус, этот самый Аврор, был абсолютно уверен, что скоро прибудут големы и Рону крышка. «Ну, это мы еще посмотрим, приятель», — усмехнулся Рон и перерезал заскулившему Аврору глотку. Зарядив болт карабин, он снова сел на стул и принялся ждать.